Глава 20. Разговор с Любовью Николаевной состоялся в субботу в 4 часа на квартире Михаила Никифоровича. Встретиться с пайщиками дядя Валя предложил у бывшего пивного автомата, мертвого теперь помещения, и уже оттуда идти на квартиру, будто какие чувства факельные должны были обостриться в нас на месте встречи, по замыслу дяди Вали. А, возможно, сначала чувство жалости к себе, а потом и бунтарского протеста. Дядя Валя посмотрел на часы и сказал неожиданно: «Еще могут успеть и пиво завести». 3 минут дороги к дому Михаила Никифоровича хватило дяде Вале для произнесения огненных слов «Огласим приговор и доведем до акта полной капитуляции» и иных. Тут уже не грани прошлых столетий и не императорские замки приходили на память. Оказалось, что дядя Валя выводит нас на Зиеловские высоты. «Ну, тут она?» — спросил дядя Валя Михаила Никифоровича, открывшего дверь. «Здесь». «Пошли», — чуть ли не приказал дядя Валя. Однако решимость наша тут же куда-то истекла. Даже дядя Валя и тот засмущался. Мы долго терли ноги о плетенный коврик, будто выбрались из болота. И волосы наши, оказалось, нуждались в услугах расчесок. Вышло так, что мы опять как бы просителями пришли на беседу с Любовью Николаевной. А она сидела на диване в свободной артистической позе, красивую руку легко положив на спинку дивана. Может, и не совсем мадам Рекамье, возлежавшая когда-то на ампирной кушетке вблизи холста Жака Луи Давида, но сегодня, похоже, не менее той воздушная и пленительная. И ноги ее были красивыми. В лице же Любови Николаевны никаких изменений со дня майского посещения ею пивного автомата я не углядел. Но, пожалуй, Любовь Николаевна несколько повзрослела, и было видно, что пленительная-то она сегодня пленительная и милая, но и властность свойственна ей. Впрочем, порой и прежде властность в ней ощущалась. Мы уселись на предложенные нам Михаилом Никифоровичем стулья и табуретки. Молчали. Михаил Никифорович смотрел в пол. Дядя Валя быстро взглядывал то на меня, то на Каштанова, как бы требуя от нас слов. «Я жду», — сказала Любовь Николаевна. Сказала она вроде бы лениво и дружелюбно, будто благодушный профессор, онемевшему на экзамене первокурснику. Но по дрожанию ее русалычьих губ я понял, что и она волнуется. «Давайте, давайте», — опять взглянул на нас Серовым дядя Валя. «Сами же гнали нас!» «Извините, дядя Валя», — сказал я. «Тут 3 главных пайщиков с правами. Мы же с совещательными мнениями». Но и теперь люди с правами не заговорили. «Странно получается», — сказала Любовь Николаевна. И даже улыбнулась. «Вы собрались пойти на меня чуть ли не с вилами и топорами, а пока и рта не раскрываете». «Если бы вы не были женщиной», — вздохнул Каштанов. «Да какая она женщина!» — прорвало, наконец, дядю Валю. «Она стерва!» «Филимон сразу сказал, что она ведьма. Вот с такими клыками. А вы нам не верили!» «Валентин Федорович, гражданин Зотов», — сказала Любовь Николаевна. «Вот уж не ожидала, что вы, бывалый человек, унизитесь до базарного крика». «Ты, стерва, довела нас до...» — вскочил дядя Валя. «До чего?» — спросила Любовь Николаевна. «До того», — сказал дядя Валя и сел. Чувствовалось, что ему неприятно открывать собравшимся. До чего довела его Любовь Николаевна? Да и я постеснялся бы говорить вслух о своих заботах последних недель. «Вот даже пивной автомат закрыли», — проворчал дядя Валя. «Все Останкино мучаешь». «Это да», — встрепенулся Филимон Грачев. Слова дяди Вали, похоже, нашли поддержку у всех. Справедливые были слова. «Автомат еще мелочи», — сказал дядя Валя. «А вот...» И опять дядя Валя не отважился на откровенность. «Я ведь хотела как лучше», — сказала Любовь Николаевна. «Мы переростки», — взъярился дядя Валя. «Нас поздно улучшать». «Тут дядя Валя», — вступил в разговор Серов, — «вы отчасти не правы. Улучшать себя никогда не поздно. Однако, видимо, методы Любови Николаевны могут показаться странными и не для всякого приемлемыми». В иной день дядя Валя сразу бы поставил Серова на место. Но нынче он не был намерен иметь его оппонентом. Он как бы не услышал Серова. «А что она ко мне в душу полезла?» — обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. «Кто дал ей на это право?» «Я так просила вас открыть мне ваше сокровенное», — сказала Любовь Николаевна. «А вы не стали. Мне и пришлось...» «Нет. Зачем надо было ко мне в душу лезть?» — не мог успокоиться дядя Валя. «Хватило таких, которые ко мне уже лезли». «Я была обязана все узнать о вас», — сказала Любовь Николаевна. И чувствовалось, что она, набравшись терпения, малым детям разъясняет очевидное и неизбежное. «Я и узнала, и поняла, что вы можете жить лучше, чем жили прежде. А раз можете, стало быть, и должны». «Вот дает», — заявил дядя Валя. «С чего это вдруг и должны?» «Предназначение у вас такое». «Тебе-то какое дело до наших предназначений?» «Я ощутила ваши свойства и ваши устремления, какие вы сами чаще словами назвать не можете, но какие у вас есть. Этим вашим порывом, желанием я и дала ход и усиление тому, что всегда билось в вас и не находило выход. Как вы не можете понять это? И отчего вы не хотите согласиться с тем, что вы можете быть куда полезнее и необходимее и самим себе, и всем, и всему? Вы же сами желали этого». «Утомили нас научные организации жизни», — вяло и словно бы для себя сказал Каштанов. «Ты нас взбудоражила», — заявил дядя Валя. «А какие средства ты нам дала? Слаба оказалась. И тут драмы. Желания-то наши одно. Они при нас, они разрослись. А что мы можем? Ерунду. Вот я должен был эту паскуду Уриерте выгнать из Гондураса и все переменить. А выгнал? Как же?» Дядю Валю, как потом выяснилось, всегда с отроческих лет задевали и беспокоили состояние народов, пусть и самых малых, пусть и вовсе ему неизвестных, в особенности находившихся в бедственном разбойничьем мире. Тут и испанские происшествия дяди Вали имели объяснение. А теперь-то дядя Валя ощутил себя стратегом и тактиком, готовым устроить всюду порядок, каким он себе его представлял. Тех-то сместить, а этих возвысить — этим достойным и труженикам все отдать и поручить, а этих, кровавых, мордами провести по столу. Глобус появился в квартире дяди Вали. А потом и атлас мира по весу не легче ведра с мокрым песком. И дядя Валя часами с лупой инспектировал континенты, водоемы, страны, департаменты, штаты, вилаеты, кантоны. Поначалу думал, что порядки он сумеет наладить, и скоро. Думал, предположим, что это после его усердий христианские демократы потеряли на выборах места в Ландтаге земли Северной Рейн-Вестфалия. Сейчас-то понял, что нет, он ни при чем. Долго раздражал дядю Валю подонок Уриерте. Появись он в пределах присутствия дяди Вали, скажем, на улице Цандра, возле кулинарии и ресторана «Звездный», пришлось бы махровой марионетке с прокисшими усами и в генеральских штанах размазывать по физиономии горючие слезы. И ветеринарная лечебница на Кондратюка его бы не приняла. До того ненавидел дядя Валя Уриерта за страдания народа. Но как бы ни напрягался дядя Валя, какие слова, достойные и сессии, и ассамблеи, не произносил он вслух и про себя, каналья Уриерта из Гондураса никуда не убирался. Примечание. А его там, скорее всего, и не было. Отсюда и вышла драма, о которой намекнул дядя Валя. То есть, можно было догадаться, одна из драм, пережитых дядей Валей у политических карт мира. За дядей Валей и Каштанов было поднялся с намерением, так казалось, объявить Любови Николаевне о своих печалях, ею вызванных. Но храбрости не хватило. «Вы нетерпеливы», — сказала Любовь Николаевна. «Вы захотели все сразу, а спешить нельзя». Потом она задумалась. «А может быть, я дала каждому из вас слишком энергичный толчок?» «Я его не ощутил», — вежливо сказал Серов. «Нет, мы так больше не можем», — выдохнул дядя Валя. «Ну почему же?» — начал было Филимон Грачев. «Помолчи ты, жертва интеллекта», — оборвал его дядя Валя. «Мы не можем так. Непонятно, что ли?» «Дядя Валя прав», — кивнул Каштанов. «А ты-то что молчишь?» — обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. «Она тебя своим участием искалечила, превратила в инвалида, а ты молчишь? Не такая она уж и красивая, чтобы ей все можно было прощать». Михаил Никифорович слова не произнес. Губы Любови Николаевны опять задрожали. «Я ведь не все могу», — сказала она тихо. «Я, наверное, не все умею. Но ведь вы должны были сами. Вот тебе раз», — возмутился я. «Если вы не все умеете, зачем же вы поставили Михаила Никифоровича в такое положение, что при нем утек четыреххлористый углерод? Это ведь нехорошо». «Но я», — начала Любовь Николаевна и не договорила. «Укорить-то я Любовь Николаевну укорил. Но тут же и ощутил возможную несправедливость собственных недоумений. Сейчас воином рати Валентина Федоровича Зотова я был ненадежным. Я не противился бы тому, чтобы Любовь Николаевна сгинула, исчезла бы из останкинской жизни. Но я и жалел ее, и себя опять упрекал в малодушии, житейской лени, в намерениях существовать гедонистом, стрекозой порхающей. Плохого нам Любовь Николаевна выходила не желала. А мы ее произвели во вражью силу. Старания Любови Николаевны мы посчитали ярмом, игом. Но не стали бы мы потом горевать об этом иге и ярме. Час назад я был уверен в том, что действия Любови Николаевны вредны, что они насилие надо мной, над нами, что она над нами кнут, чьи удары еще исполосуют в кровь наши натуры. Но, оказавшись рядом с Любовью Николаевной, существом неизвестно каким, но живым и, несомненно, женщиной, ослабевшей теперь, растерянной, впрочем, не потерявшей привлекательности, а потому и трогательной, я снова чуть ли не вальс-фантазию Михаила Ивановича Глинки желал услышать. Словом, я не знал, что делать и что говорить. И все молчали. «Я не все могу и не все умею», — снова сказала Любовь Николаевна. И твердость уже появилась в ее голосе. Руку Любовь Николаевна прежде сняла со спинки дивана и более не вызывала мыслей о мадам Рекамье. «Но вы должны были рассчитывать и на самих себя, на свои решения и поступки». И далее она голосом классной руководительницы или голосом постового милиционера стала говорить о нашем жизненном предназначении, о наших обязанностях перед планетой, людьми и самими собой. И выходило так, что уроки мы приготовили плохо, и следует ожидать переэкзаменовки осенью. «Может, ты еще и родителей вызовешь?» — сказал дядя Валя. «Каких родителей?» — спросила Любовь Николаевна. «Наших!» — сказал дядя Валя. «Чтобы призвали детей к порядку и надрали уши. Но с вызовом моих родителей могут возникнуть сложности. «Вы шутите, Валентин Федорович?» «Шучу», — сказал дядя Валя. «Но беда-то ведь небольшая. И пора кончать комедию. Мы хозяева бутылки. Мы. И испытывать на себе опыты не согласны. На кой ты нам сдалась со своими уздечками? Насилие терпеть не будем. Сгинь, и разойдемся по-хорошему». «Я не могу сгинуть», — кротко сказала Любовь Николаевна. И взглянула она на нас чуть ли не с мольбой, словно бы давая понять, что она готова ради нас и сгинуть, но не может. Беда такая и для нее, и для нас. Дядя Валя и тот замялся. «Тогда хоть пивной автомат откройте», — сказал Филимон. «Да погоди ты!» — рассердился на Филимона дядя Валя и обратился к Любови Николаевне. «А ты, если не врешь и вправду не можешь сгинуть, сама придумывай способ, как от нас отстать. Не будем же мы об тебя руки пачкать. Или как?» Теперь уже дядя Валя взывал к нам. Но было видно, что террорист и каратель из Валентина Федоровича Зотова вряд ли получится. Хотя, как знать. Ведь и безмятежного голубя тротуарного можно ввести в раздражение и заставить взлететь. «Пусть сама что-нибудь предложит», — сказал Игорь Борисович Каштанов. «Пусть сама», — согласился Михаил Никифорович. Это были его первые слова при разбирательстве с Любовью Николаевной. «Что же я могу придумать? Что я могу предложить?» «Мне думается», — вступил я, «Любовь Николаевна, прежде чем освободить нас от своих забот, должна излечить Михаила Никифоровича». «Я не смогу сделать это», — печально произнесла Любовь Николаевна. «Не смогу сразу, и я...» «Что значит «не можешь»?» — вскричал дядя Валя. «Калечить людей ты можешь, а лечить отказываешься. Если ты его сейчас же не поставишь на ноги, мы тебя разорвем в клочья». «Оставьте мои недуги», — рассердился Михаил Никифорович. «Нет», — сказал я, — «это дело важное не только для тебя, но и для нас». «Я не смогу». Теперь уже не печаль, а страдание было в голосе Любови Николаевны. «Здесь случай особенный, но я попробую. Позже. Я не могу вам все теперь объяснить». «Да вылечит она, вылечит», — принялся уверять нас Каштанов. «Врет она все», — взревел дядя Валя. «Притворяется она. Цепляется за Москву и морочит нам головы. А ей и в кашине делать нечего. Будет тянуть время с излечением, чтобы мы ее сразу же не прихлопнули». «Вы не правы, Валентин Федорович, гражданин Зотов», — сказала Любовь Николаевна. «Чего не прав? Чего не прав?» — не мог утихнуть дядя Валя. «В общем так. Ты сейчас же подпишешь акт о полной и безоговорочной капитуляции, а там мы решим, оставлять тебе жизнь или нет. А о Москве перестань думать, Михаил Никифорович. Неси бумагу и чернила, и печать». Михаил Никифорович ни за какими чернилами никуда не пошел. Тогда дядя Валя достал из кармана пиджака кусок плотной розовой бумаги, использованный, впрочем, уже коммунальными работниками, для сообщения о летнем отдыхе горячей воды. Любовь Николаевна сидела бледная, горем убитая.